Полина. Полина развернулась к двери и на мгновение замерла. На нее удивленно смотрела высокая шатенка в форме с майорскими погонами и повторяла вопрос, заданный чуть раньше. «Полька, неужели это ты?» «Женька», — узнала Полина и шагнула к ней. «Женька Жучкова, ну надо же!» Они обнялись, не обращая внимания на то, как смотрят на них сидевшая на табуретке у окна Виталина и оставшийся в коридоре позади Жени мужчина в форме капитана. «Поля, ну сюрприз!» — выдохнула Жучкова, выпуская ее из объятий. «Сколько же мы не виделись!» «Даже не скажу». Полина чуть наморщила лоб. «Кажется, после выпуска еще встречались, да? А потом ты же уезжала куда-то, если не путаю». «Не путаешь. А ты? Ты-то как?» «В следкоме Хмелевска. Как распределилась, так там и работаю. Старший следователь. Год назад майора юстиции получила. Но ты вроде же замуж выходила. Я, кажется, тебя беременной помню». Полина кивнула. «Да, у меня двое детей. Инке 17, а Ивану 6. И ты до майора дослужилась и с работы не ушла», — ахнула Женя. «Вот это да!» Полина усмехнулась, бросив быстрый взгляд на сестру. «У меня, знаешь ли, тыл отличный оказался. Муж золото, да и сестра не отказывается помочь. Кстати, ты Виталину же помнишь?» «Конечно», — кивнула Жучкова. «Вы же постоянно вместе на все вечеринки ходили, травили парней своей похожестью». «Ой, девочки, а помните, как на дискотеке меня с Полькой какой-то ваш молодой преподаватель перепутал?» — вмешалась в разговор Виталина. «Вывел в холл и давай отчитывать. Мол, надо вам Каргополова не на танцах отплясывать, а к зачету по строительному праву готовиться. А тут Полька сзади. Так я готова, Андрей Петрович?» Он чуть в обморок не упал, когда обернулся. Решил, что у него галлюцинации. Они захохотали. И Полина, отсмеявшись, сказала. «Он меня потом три раза с зачета заворачивал. Обиделся». За спиной Жучковой раздалось вежливое покашливание. «Евгения Борисовна, если вы не против, нам бы допросить». Женя обернулась. «Да, Вячеслав Викторович, извините, я что-то... Одногруппницу встретила, представляете? Но вы правы. Давайте сначала поработаем». Она посмотрела на Полину. «Не возражаешь, если я у тебя показания возьму, а Вячеслав Викторович у Виталины?» «Конечно, не возражаю. Тогда идем во двор, а они пусть тут располагаются». Во дворе Полина села на скамейку под яблоней, вынула сигареты. Женя устроилась рядом и открыла толстый ежедневник. «Насколько я понимаю, в доме вы оказались не случайно?» «Нет, этот дом нам оставила в наследство тетка Лидия Ивановна Ткачева, сестра нашей мамы. Мы вступили в права и решили посмотреть, что из себя представляет дом, а потом определиться, как поступим. Хотите продать?» «Но теперь-то Витка наверняка захочет», — улыбнулась Полина. «Она и так с момента посадки на паром сделалась сама не своя, а тут еще и труп. Ты когда-нибудь прежде видела убитую?» «Нет, у нас и знакомых-то никаких в Рябиновой горке нет. И были мы с Виткой здесь в последний раз еще в детстве. Нам по 7 лет исполнилось. Приезжали картошку копать с родителями». «И больше никогда не были?» — удивилась Женя, записывая. «Не были. Мама с тетей Лидой то ли поссорились, то ли что. Не знаю. Но, в общем, о тетке в нашей семье вспомнили только после визита нотариуса». Полина стряхнула пепел, стоявшее рядом со скамейкой ведро, машинально опустила взгляд вниз и вдруг напряглась. «Женя, а здесь в последние пару дней дождь не шел?» «Да. Вчера», — слегка удивилась Жучкова. «А к чему вопрос?» «А вот, посмотри». Полина переместилась со скамейки на корточки и чуть наклонила ведро. «Окурки, видишь? Они совершенно сухие и довольно, кстати, характерные. От очень дорогих сигарет. Труп как минимум недельной давности, да?» Жучкова кивнула. «А окурки свежие, уже после вчерашнего дождя в урну брошены». Женя повернулась и подозвала сержанта. «Эксперта вызовите сюда, срочно. Пусть пакет возьмет, вещь доки упакует». Парень козырнул и ушел в дом. А Женя обратилась к Полине. И как ты такую мелочь сразу увидела?» «Ой, брось!» — отмахнулась Каргополова. «Вы бы сюда тоже добрались. Просто я раньше успела, потому что покурить присела. А привычка заглядывать на месте происшествия в любые дыры ее, сама знаешь, не прокуришь. Теперь я понимаю, что имел в виду сержант, когда сказал, что ты странная и командуешь», — улыбнулась Жучкова. «Не обижайся, Женька. Я по инерции. Честное слово, не специально». «Да ты что?» — отмахнулась Жучкова. «Наоборот, даже хорошо, что ты тут оказалась. А то мне иной раз даже посоветоваться не с кем. Не любят тебя коллеги». Полина наблюдала, как с крыльца спускается женщина-эксперт с таким недовольным лицом, словно ее оторвали от чего-то важного. «Да как сказать? Прямого конфликта нет, конечно. Но в целом, я же пришлая, а они тут местные все. Наталья Павловна, вы окурки из ведра возьмите, пожалуйста», — обратилась она к подошедшему эксперту. «Уверены, что это необходимо?» — неприязненно спросила та. «Уверена», — твердо произнесла Жучкова. «Окурки явно свежие, а трупу не меньше недели. В доме никто не живет полгода. Откуда здесь взяться окуркам от дорогих сигарет? У нас такие, кажется, и в лавках-то не продают». Эксперт наклонилась над ведром, пинцетом вынула окурок и повертела, рассматривая. «А ведь правда?» — пробормотала она, опуская окурок в приготовленный пакет. «Я таких и не видела никогда». «Собрание», — произнесла Полина, и Наталья Павловна недовольно на нее покосилась. «Где?» «Что где?» — не поняла Полина. «Собрание, говорю, где?» «А, так это сигареты так называются. Видите, цветная бумага, мундштук золотой, а вокруг как раз надпись и герб. И Евгения Борисовна права, вряд ли кто-то станет завозить такие в ваши местные магазины. Это очень дорого». «Ну, конечно, рожи не вышли местные. Такое курить», — буркнула эксперт. «А вы бы, Евгения Борисовна, если допросили, отправили бы посторонних отсюда. Сейчас затопчут тут все. Наталья Павловна, займитесь своими прямыми обязанностями, хорошо? А надзор за следствием оставьте соответствующим органам. Не осталось в долгу Жучкова. Это не посторонние, а как минимум хозяйки этого дома, во-первых. А во-вторых, Полина Дмитриевна, старший следователь Следственного комитета Хмелевска». «И что? Есть у нее командировочное предписание?» — не сдавалась настырная Наталья Павловна. «Надо? Будет», — коротко бросила Жучкова. «Закончите осмотр трупа, наконец. Мне бы тоже посмотреть». «Так не дергайте меня на каждый окурок. Дело-то быстрее и пойдет». Эксперт повернулась и пошла обратно в дом. А Полина, проводив ее взглядом, покачала головой. «Вредная тетка. Не поверишь, тайно влюблена в капитана Горицкого, который сейчас Витку допрашивает. Его должны были начальником поставить, а тут я. Ну, Наталья мне простить этого не может», — улыбнулась Женя. «Батюшки, какие страсти! А капитан что же?» «А капитан наглухо женат, двое детей, младший еще совсем маленький, в 5-м классе. В общем, Наталья влюблена давно, тайно и безответно. И, похоже, нашла виноватого в своих несчастьях, да?» Полина снова села на скамейку. «Только ты-то при чем тут? Надеюсь, не положила глаз на душку капитана?» «Боже упаси!» — рассмеялась Женя. «У нас чисто деловые отношения. Он, кстати, пережил мое назначение легче всех. Такое было впечатление, что даже с облегчением выдохнул, как будто не хотел лишних нагрузок. Следователь, он очень хороший, а мне больше ничего от него и не надо. У нас тут, знаешь ли, преступлений не так много. В основном по мелочи. Кражи там, драки. Ну, какое следствие? А вот чтобы два убийства...» «Два?» — насторожилась Полина. «Связь есть?» «Пока только предположительное орудие убийства. Наталья нашла гильзу от Макарова. И здесь, и на первом месте преступления. И еще...» Женя на секунду замялась. «Ты, надеюсь, никому не скажешь, как я тебе тут разглашаю детали?» «С ума сошла? Я, может, помогу чем? Раз у вас по убийствам работа редко бывает. Я же в основном по убоям и специализируюсь», — вздохнула Полина. «Большой специалист по серийным убийствам». «Ага». «Да уж наслышана я», — сказала Женя. До нас тут иногда тоже слухи доходят. Ты прямо звезда. Полина только рукой махнула. Ой, какое там? Ну так что у тебя по первому убийству? Но Жучкова все еще колебалась, и Полина решила не настаивать. В конце концов, она в отпуске, а не в командировке. Ей и своих дел в Хмелевске хватает, чтобы еще и здесь заниматься расследованиями. «Знаешь, а приходите-ка вы ко мне в гости, завтра вечером», — предложила вдруг Женя, вырывая из ежедневника листок и записывая адрес. «Это не очень далеко от вас. Через 3 улицы. Можно даже пешком дойти. Посидим, поужинаем, повспоминаем студенческие годы. Боюсь, Витка заскучает с нами. А здесь ни за что не останется». Полина кивнула в сторону дома. «Да ведь вы и опечатаете». «Ну, на время», — кивнула Женя. «Слушай, а ведь вам теперь надо где-то остановиться. У нас есть хорошая гостиница. Я позвоню. Вам номер забронируют». «Да мы бы и сами». «Так как для меня вам не сделают», — вынимая телефон, произнесла Жучкова. И через пару минут уже отдавала распоряжение. Какой именно номер и на какую фамилию забронировать. «Готово», — сбросив звонок, сказала она. «На ресепшене скажешь, что от меня. Там вас будут ждать. Кстати, а ты почему Каргополова, если замужем?» Не стала фамилию мужа брать, а он и не настаивал. Сказал, что Полина Бык слегка чересчур для следователя. Рассмеялась Полина. «Ого!» — фыркнула Женя. «Зачетно. Я почему-то не помню, какая была фамилия у твоего ухажера. Хотя имя вот не забыла. Он же Лев, верно?» «Верно. Лев — бык. И никто уже не ржет. Все привыкли. Ладно. В общем, завтра у меня и поговорим. А Витку братец мой развлечет. Я же сюда с прицепом явилась. Арсик ни в какую не захотел остаться. Теперь вот хозяйство ведет. Давай закончим формальности, и я вас отпущу. Сможете в гостиницу поехать. Дом я закрою и опечатаю. Не переживай, все цело будет». Полина только плечами пожала. «Я понятия не имею, что там вообще есть, так что вряд ли замечу пропажу. В общем, записывай. Я продиктую все, что произошло. По порядку. Так проще будет». Женя улыбнулась, занося ручку над листком. «Как приятно иметь дело с профессионалом. Можно не напрягаться. Ты не забывай, что у меня сегодня дебют по другую сторону протокола». Полина поэтапно рассказала все, что произошло с того момента, как она вошла в ворота и открыла дверь в дом. Жучкова не перебивала, записывала, не поднимая головы от бланка. «Знаешь, что мне в глаза бросилось еще?» — сказала Полина, заканчивая монолог. «Тетка ведь 7 месяцев назад умерла, а во дворе и в палисаднике такая чистота, словно кто-то каждый день убирается. Ни листвы старые под кустами, ни веток сухих. Все выметено, вычищено. Как такое может быть? Может, соседка?» Женя протянула ей протокол для подписи. «Может. Но ей-то зачем это? В память о нашей тетушке? Своих дел не хватает. Намекаешь, что соседку тоже бы опросить?» Улыбнулась Женя, и Полина покачала головой. «Я не сомневаюсь, что ты и сама об этом подумала. Просто человек, курящий дорогие сигареты, вряд ли станет напрягаться с метлой и граблями, правда? Да и дамочка, чей труп нас тут встретил, не производит впечатления заядлой дачницы или чего-то в этом роде. Ты обратила внимание на ее маникюр? Обладательница такого вряд ли занимается физическим трудом». Жучкова нахмурилась. «Это верно. Надо личность устанавливать. Тогда будет понятно, что она делала здесь. Или не будет понятно, что, скорее всего». Полина потянулась. «Я на ногах 2 сутки», — объяснила она, удивленно глянувшей на нее Жене. «Я вас сейчас отпущу», — пообещала Жучкова. «Черт побери этих загадочных людей, которых откуда-то заносит в наш город. У меня еще один неопознанный труп висит, и дамочка эта теперь еще». На крыльце появилась Виталина. Растерянно обвела взглядом двор, и Полина помахала ей. «Вита, мы здесь». «Вы закончили?» — спросила Женя, когда Виталина подошла к скамейке. «Да, от меня мало толку, конечно. Меня Шполька сразу выставила, чтобы следов лишних не оставляла», — сказала она, садясь. Что-то я уже не хочу никакого наследства. Видела? Полина кивнула на сестру, обращаясь к Жучковой. Это вообще была ее идея — сюда поехать. А теперь, видишь ли, она наследство не хочет. Кто же знал, как нас тут встретят? — огрызнулась Виталина. И вообще, Полька, это ты виновата, — вдруг заявила она. Вечно со своей работой не можешь расстаться. Ага, — подхватила Полина. Специально для этого труп сюда притащила, чтобы квалификацию не потерять. Ты ерунды-то не говори. При чем тут моя работа? «Девочки, не ссорьтесь», — попросила Женя. «В общем, сейчас поезжайте в гостиницу. Отдыхайте, отсыпайтесь. А завтра, часиком к 7, приходите в гости. Здесь я все опечатаю, как закончим». Номер в гостинице оказался и впрямь хорошим, ничем не уступавшим по размерам, убранству и удобствам, тем, в которых Полина останавливалась, будучи в командировках. Виталина, едва войдя, сразу сбросила кроссовки и рухнула на кровать лицом в подушку. Сил совсем нет. «Кто бы жаловался?» — фыркнула Полина, запирая дверь и снимая куртку. «Я почти двое суток не сплю. И ничего, еще вот в душ сейчас пойду». «Я тоже, но попозже», — пробормотала сестра в подушку. Стоя под теплыми струями, Полина все думала о произошедшем. Ей не давала покоя чистота во дворе и странная женщина, явно не местная, в дорогой одежде, найденная застреленной в доме тетки. Может, это какая-то знакомая тети Лиды? Дочь какой-нибудь подруги, например? На вид же ей лет 30 или чуть меньше. Как раз могла бы чьей-то дочерью. Надо у Женьки спросить завтра. Не нашли ли в теткиных вещах каких-нибудь старых писем, открыток? Ведь это поколение любило такие способы общения. Мысли перекинулись на весьма неожиданную встречу с бывшей одногруппницей. Они с Женей Жучковой довольно тесно общались все студенческие годы, не дружили близко, но много времени проводили вместе, в одной компании, куда Полина часто звала и сестру. Женька считалась на курсе одной из лучших студенток. Училась блестяще. Ей советовали двигаться по научной стезе. Но Жучкова категорически этого не хотела. После университета она распределилась в один из отделов полиции Хмелевска. А потом уехала в Москву. Как говорили девчонки из группы, с любовником. Больше Полина ничего о ней не слышала. Поэтому сегодняшняя встреча очень удивила ее. Как после Москвы Жучкова умудрилась оказаться здесь, в Рябиновой горке, с братом и, судя по всему, без мужа. «Ладно, завтра все и узнаю», — решила Полина, выключая воду и выходя из душевой кабинки. Когда она вернулась в комнату, сестра уже спала, расстелив постель и совершенно забыв о походе в душ.